Глава третья. 6 месяцев назад. Катерина аккуратно промокнула уголок губ салфеткой. Все, можно возвращаться на танцпол. Зря она так упиралась. Этот клуб ничем не отличался от других, более демократичных. Разве что ценники в баре на порядок 2 выше. Илонка объявила подругам, что день рождения отмечает в Саламандре. И Катя поначалу идти отказывалась категорически. «Илонка, это же самый крутой клуб, там такая публика навороченная. Ну чем тебе лабиринт не угодил?» «Расслабьтесь, девочки, обычная тусня, только пафоса больше», не соглашалась именинница. «Выпьем, потанцуем. Далась вам эта публика». «Мне туда идти не в чем», предприняла последнюю попытку Катя. Но тут же сдалась под напором настойчивой подруги. «Я тебе платье дам, оно мне в груди тесновато. Я так и не носила. Тебе будет в самый раз. Ну, Катя, ну пойдем. Ну что поделать, раз у тебя подружка-мажорка?» «И как тут откажешь?» Настя в прениях участия не принимала. К ночным клубам и танцам она относилась философски и воспринимала их как данность. В любое подобное заведение Настюха заявлялась в драных джинсах и черной облегающей майке. И искренне недоумевала, к чему столько шуму из-за какого-то шматья. Платье и правда оказалось бомбическим. Оно прекрасно оттенялось Катиным шикарным морским загаром и неимоверно шло к ее карим глазам. Нюдового оттенка, шелковое, на бретелях, платье облегало фигуру и так нежно обволакивало кожу, что Катерина сразу в него влюбилась и специально под него купила на распродаже туфли. Естественно, на высоченном каблуке. Высоко поднятые уложенные волосы, помада глубокого алого оттенка. И за Катей в Саламандре началась настоящая охота. Но надо отдать должное заведению. Наглеть никто не наглел. То ли внушительные силуэты охранников способствовали порядку, то ли статусность посетителей. Мало ли кто здесь и с кем. Так что Катя расслабилась и натанцевалась от души. Прибежала в туалет подправить прическу и подкрасить губы, уже готова была вернуться в зал, как тут дверь распахнулась. Внутрь ворвался молодой человек, быстро осмотрелся и, схватив Катю в охапку, затолкал в ближайшую кабинку. Закрыл задвижку, привалился к двери и только потом заглянул ей в лицо. И выдохнул в изумлении, смешанном с восхищением. «Ух ты, какая девочка!» Но больше ничего сказать не успел. Снаружи послышался шум, в туалет валились несколько человек, по-видимому, охранники. «Где он? Он сюда забежал?» – прогремел недовольный голос с явной одышкой. «А хуй его знает! Слышь ты, ты здесь? Лучше сам выходи, тебе и так, Катя как-то отвлеченно, как будто со стороны отметила, что обнимавший ее молодой человек, хоть тоже после бега, дышал ровно, а не сипел и не хрипел, как старый отработанный мотор. «Помоги мне», раздалось у нее. «Нет, не в ухе, где-то внутри». «Помоги, а то мне правда пи***». Катя смотрела в его черные, как угли, глаза, будто завороженная. Они и горели сейчас, как угли. Она не знала, что нужно делать, но он сам привалился всем телом, прижав ее к двери, и глухо толкнул дверь локтем, потом коленом, потом снова локтем. Движения и толчки были ритмичными, и Катя не сразу поняла, а когда сообразила, у нее, наверное, даже ногти покраснели. И волосы. «Ну уж и не молчи!» Снова зазвучало где-то внутри. «Подыграй мне, давай, такая красивая девочка!» От его шепота не то что мурашки, целые муравейники побежали по всему телу. Ноги вдруг подогнулись, и Катя схватилась за смуглую шею, обрамленную черным вырезом футболки. От его тела исходили невидимые волны, вырывающие ее из реальности и делающие ее собственное тело легким и невесомым. «Слушай, там, кажется, кто-то трахается», — прислушался один из преследователей. «Совсем оборзели эти малолетки. Обдолбятся, а потом как собаки в каждом углу». Он подошел к кабинке и стукнул по двери снаружи. Катя так испугалась, что вцепилась в затылок прижимавшегося к ней мужчины, закрыла глаза и застонала. Ошалели все, и охранники, и она сама. Даже незнакомец ослабил объятия и уставился на нее, пораженный. Наверное, чересчур натурально получилось. Катя сама толкнулась спиной в дверь. «Ну же, что ты застыл, как чурбан?» Он мгновенно очнулся и снова начал двигать локтем и коленом, при этом глядя Кате в глаза своими черными горящими угольями, придвинувшись совсем близко, почти касаясь ее губами и тоже издавая хриплые звуки, которые казались ужасающе натуральными. И вообще, происходящее между ними выглядело настолько правдоподобным, что Кате вдруг пришло в голову. А ведь она впервые в жизни занимается любовью взглядами. С мужчиной, которого видит тоже впервые в жизни. «Не лезь к ним, Серый», — заговорил второй охранник. И Серый опустил ручку двери. «Кто знает, чья там дочь или сынок. Будет нам потом, как Пашке. Помнишь, он дочку прокурора с наркотой спалил, а его на следующий же день выперли. Пошли они. Никуда тот штырик не денется. Найдем. Выход перекрыт, там Леха с пацанами». Лишь только хлопнула входная дверь, Катя попыталась вырваться. Но ее и не думали отпускать. Черноглазый незнакомец наклонился к самому уху и не прошептал, а продышал. «Как тебя зовут?» «От тебя?» Она постаралась устоять и не сползти ему под ноги, когда ее шеи коснулась шершавая ладонь. «Клим?» «Ага, Клим. Так я и поверила. За дуру меня держишь?» «Алиса?» Назвала первое, что пришло в голову, отстраненно удивившись, что там еще пробегают какие-то мысли. «Тогда валим, Алиска!» Клим или не Клим, как знать, так ли его зовут на самом деле, крепко схватил ее за руку и потянул в сторону окна. Прыгать было высоко, но Клим поймал ее внизу и даже умудрился пробежаться ладонями по телу. «Теперь туда, там мой байк!» Скомандовал он, и Катя беспрекословно подчинилась. Хоть где-то на отшибе несмелая мысль нашептывала, что охотится за одним Климом, а Кате никуда бежать не обязательно, и если она сейчас не остановится, то с меньшей вероятностью переломает себе каблуки, а с большей – ноги. Но цепко вцепившаяся в нее рука не отпускала. Катя прогнала последнюю на сегодняшний вечер здравую мысль и последовала вслед за Климом. Большой байк сверкал хромированными боками, отражая свет ночных фонарей. Клим потащил к нему Катю, на ходу нахлобучивая шлем, и она остановилась, беспомощно оглядываясь. Платье слишком узкое, она не сможет даже до середины колеса ногу поднять. А со стороны клуба уже бежали люди, грузились в машины, что-то бабахнуло несколько раз, и Катя поначалу даже не поняла, что это выстрелы. Не успела опомниться, как Клим склонился, рванул края разреза платья, и шов разошелся до самой талии. Он запрыгивал на байк уже на ходу, Катя обхватила его руками, прижавшись к спине. Внезапно ее пронзило насквозь, будто прикоснулся оголенный высоковольтный провод. Это Клим успел поймать ладонь и поцеловать. Нашел время. Но байк сорвался с места и принялся нырять по таким закоулкам и улочкам, о которых Катя и не подозревала. Плутали долго. Зато когда мотоцикл наконец выскочил на трассу, погони нигде видно не было. Значит, оторвались. Она прижала щекой к шершавой джинсовой ткани его куртки и поудобнее обхватила широкий торс, переместившись вверх по грудной клетке. Неожиданно на ее скрещенные руки легла широкая ладонь, и Катя испуганно вскинулась. «Он что, руль отпустил?» Но ладонь успокаивающе погладила ее руку. Она притихла и снова уткнулась в широкую спину. Они неслись по трассе. Клим вел байк одной рукой, а второй прижимал ее руку к груди. И Кате казалось, что это время и пространство спрессовалось в широкую ленту ночного шоссе. Все ощущения были обострены до предела. Ей хотелось только одного – лететь так бесконечно долго, не останавливаясь. Было чувство, будто они слились в одно целое. Клим, она и байк. И Катя голову давала на отсечение, что этот странный мужчина, к чьей спине она так доверчиво прижималась, чувствует то же самое. Они еще только подъезжали к шлагбауму, а Катерина сразу узнала самый козырный загородный поселок, где жили не просто небедные люди, а практически небожители. Клим промчался вглубь поселка, не сбавляя скорости, и притормозил только перед домом, в темноте показавшемся Кате просто огромным. Ворота съехали в сторону, и они с разгона влетели в подземный гараж. Катя чувствовала себя неловко, стягивая сзади рукой платье. Старательно скрывая смущение, она спросила Клима. «Тебя что, убить хотели?» «Убить вряд ли», — покачал тот головой, снимая шлем. А она лишь шахнула про себя, увидев, как возбужденно блестят черные глаза под такими же черными в разлет бровями. «А вот подстрелить вполне. Так что ты меня сегодня спасла как минимум от больничной койки». «Но почему они за тобой гнались?» Вместо ответа Клим достал из внутреннего кармана куртки пакетик с белым порошком. И Катя попятилась. «Ты продаешь наркотики?» Клим прицелился и щелчком отправил пакетик в корзину для мусора. «Нет, конечно, это мука». А потом, видимо, прочитав что-то в ее лице, подошел и подцепил пальцами ладонь. «Алиска, не бойся, все хорошо. Хозяин клуба мой друг. Он попросил выяснить, торгуют ли в его клубе наркотой. Вот и пришлось изображать наркодилера». «Но почему ты убегал? Раз охранники хотели тебя сдать в полицию, так и признался бы, кто ты. Другу бы позвонил, ведь они отлично справились». «Они не поэтому хотели поймать меня, Алиса». Клим придвинулся ближе, его дыхание было слишком опаляющим, и она сама не заметила, как задышала с ним в такт. «А потому что место давно занято. Я зашел на чужую территорию. Охрана в доле. Крышует продажу наркоты в клубе. Так что целым я бы сегодня оттуда не ушел. Ты моя спасительница». Они уже оба дышали, как марафонцы. Первым не выдержал Клим. Обхватил ладонями ее лицо и впился поцелуем, вышибающим почву из-под ног, а разум из головы подчистую. Катя только успевала отвечать. Она забила на свое разорванное до талии платье и вцепилась пальцами в затылок Клима. Передвигались, как получалось, продолжая не просто целоваться. Со стороны наверняка казалось, что они намереваются друг друга укусить или загрызть. Катя с трудом переставляла ноги, которые без конца заплетались и подламывались, и когда они добрались до холла, вдруг куда-то подевалась вся одежда, а ее подхватили сильные руки и легко, как пушинку, понесли наверх по лестнице. Смотреть по сторонам она не могла. Поцелуй Клим не разрывал ни на секунду. Да и не больно хотелось. Как он ее целовал. Она в жизни ни с кем не целовалась, чтобы так, до звездочек перед глазами, до умопомрачения, до полной отключки всех существующих тормозов. Шелк простыней был будоражаще прохладным, но это была кажущаяся прохлада, поскольку остудить их сейчас не смогли бы даже ледники Эймери. Она каждой клеточкой тела ощущала свою принадлежность этому едва знакомому мужчине. Она сливалась с ним и текла сквозь его кожу, и то, что между ними происходило, казалось, происходит не впервые, а длится уже целую вечность. С Климом творилось то же самое, она точно знала. Потому что каждое его движение, каждая ласка, каждый поцелуй были именно такими, как надо ей и когда надо. Никто никогда не чувствовал ее так, как он. Ничего в мире не было более гармоничного и правильного, чем переплетение их тел. Они словно приклеились и не могли оторваться друг от друга. Еле сдержалась, чтобы не фыркнуть. Да уж, знатно она нагородила и нафантазировала себе. Правда, ненадолго. Ровно до тех самых пор, пока не пролилось отрезвляющим душем вальяжное «Я снял девочку», в саламандре. В груди снова сдавило. Катя опомнилась и обнаружила, что сидит, уставившись в потухший экран монитора. На нее внимательно смотрят черные глаза, а идеально очерченные губы что-то говорят. Те самые губы, вкус которых она до сих пор помнит, и которые не пропустили на ее теле ни одного миллиметра. «Прости, я не услышала, что ты сказал?» Во рту была вязко, будто она набила его жевательными резинками. «Рабочий день окончен, ты все проспала, Екатерина Дмитриевна». Уголки губ поползли вверх. Но глаза по-прежнему оставались предельно серьезными. Аверин встал и подал ей руку. «И теперь мы можем поговорить. Предлагаю поужинать». Катя ответила таким же серьезным взглядом. Они молча разглядывали друг друга некоторое время. А потом вдруг стало совершенно очевидно, что он вовсе не стал для нее после, а так и остался в «до». Она не пойдет с ним ужинать ни сегодня, ни завтра, ни через месяц. И не потому, что не хочет, хочет, желает всей душой и телом. Вот только ей нужно бежать домой, потому что там Ваня и Матвей, они ждут ее. Они так трогательно радуются, когда она возвращается с работы. Пока для малышей она еще Катя, но Матвейка уже иногда зовет ее мамой. И Ваня два раза назвал. Конечно, один раз можно попросить Людмилу Григорьевну посидеть с малышами, но как скоро это надоест Климу? «Подумай хорошо, детка, ты ставишь большой жирный крест на своей личной жизни. Ты молодая, тебе своих рожать надо, а мы им хороших родителей подыщем. Не переживай», — говорила Галина Николаевна из области. И Катя даже соглашалась, но потом представляла, как у нее забирают близнецов, и сердце начинало рваться на части. Ей несколько раз это даже во сне снилось, и она, проснувшись, долго не могла прийти в себя. На маму давно не было никакой надежды. Та с трудом приходила в себя после инсульта, с которым ее увезли прямо с похорон дочери. Так что, чем больше Катя всматривалась в красивое мужское лицо, нависшее над ней, тем больше убеждалась в том, что никаких отношений у них с Авериным нет и быть не может. А если учесть, что они теперь сотрудники, то вообще... Оставалось теперь каким-то образом донести это до Аверина. Катя вздохнула и встала, проигнорировав протянутую руку. Ей лучше не прикасаться к нему. Кто знает, что на этот раз сработает катализатором. Клим приподнял бровь, но ничего не сказал, пропустил Катю вперед и пошел следом.